ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал: «Одна прелюбодейка увидела собаку в жаркий день. Собака обходила колодец, высунув язык от сильной жажды. Тогда она сняла сандалию с ноги и напоила из нее собаку, и Аллах простил ее за это». Этот хадис указывает нам на близость рая и близость ада. И здесь упоминается женщина, прелюбодейка. И это такая женщина, которая совершает этот грех привычно и постоянно. Просим у Аллаха благополучия. И эта женщина увидела собаку, которая вертелась вокруг колодца, в котором увидела воду, испытывая сильную жажду. Она, возможно, бросилась бы в колодец. И у этой женщины не было ничего, чем набрать воду, кроме своего хуфа. И это то, что одевают на ноги из кожи. Она сняла и набрала туда воду и напоила эту собаку из милосердия к ней. И Аллах проявил к ней также свое милосердие. И это значит, что если человек проявляет милосердие к животным, за это он может получить награду. И это может стать причиной прощения его грехов. И по причине этого маленького, незначительного дела был прощен великий грех, а это прелюбодеяние, по причине этого дела. Данный хадис также нам указывает на широту милосердия Аллаха и его щедрость. Грехи не должны отдалять человека от Аллаха, возвышенного и высочайшего. Он должен покориться Аллаху и идти навстречу Аллаху, прося прощения за свои грехи, и совершать благодеяния, которые станут причиной прощения его грехов. И этот хадис также из хадисов ирджа, откладывания дел. И раб должен надеяться, но в то же время и бояться своего Господа. Да. Также он сказал, женщина вошла в ад по причине кошки, которую она удерживала. Она не кормила ее и не отпустила, чтобы она питалась насекомыми земли. Аз-Зухри сказал, и это чтобы никто не надеялся полностью на милость Аллаха и полностью не отчаивался от его милости. Женщина вошла в ад из-за кошки, которую она удерживала, пока та не умерла. Она не кормила ее и не выпустила, чтобы она охотилась на земле. И по этой причине вошла в ад. Во-первых, этот хадис указывает, что эта женщина не была неверующей, потому что если бы она была неверующей, то причина ее входа в ад было бы ее неверие, а этот грех намного велик, чем убийство кошки. Во-вторых, человек умирает со своими последними деяниями, которые он совершает. И это будет решающим заключением в его жизни. Женщина умерла именно на этом, на том, что убила кошку, не совершив покаяния. И это послужило причиной ее входа в ад. И слова «она вошла в ад» не указывают, что это будет вечно. Если человек изначально неверующий, то за это он попадает в ад навечно. А что касается просто грехов, то за грехи попадают в ад, а затем, когда очищаются от грехов, то выходят оттуда. Как это подтверждается достоверными хадисами, в одном из которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что видел женщину в аду, которая попала туда из-за кошки, которую она удерживала, и она волокла там свое лицо по огню, и это в наказание за это. Поэтому раб должен бояться Аллаха из-за своих поступков, которые он совершает. Бояться быть наказанным за свои дела. Он должен просить прощения и каяться, и не должен отчаиваться. Да. Также передается, Аллах удивляется от людей, которые входят в рай в цепях. Передает Бухари. Здесь приходит указание на подтверждение качества удивления у Аллаха. И удивление – это из тех качеств, которые нарушают естественное состояние, которое является обычным, противоположным удивлению. А когда оно выходит из обыденного состояния, то становится удивительным. И Аллаху нравятся некоторые вещи. Он удивляется этим вещам. Удивление – это качество Аллаха, которое мы должны подтверждать у Аллаха. И Его слова «заставляют входить в цепях» означают, что их заставляют войти в ислам. То есть, вначале с ними сражаются, а затем они входят в ислам силой. Это значение слов «в цепях». То есть, вначале их заставят, а затем они сами войдут. Также от Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху передается, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал: «Нет более выдержанного по причине вреда словами, чем Аллах, и ему приписывают ребенка, а он их затем прощает и дает им пропитание». В этом хадисе приходит утверждение у Аллаха качества терпения, а также подтверждение слуха у Аллаха, возвышенного и высочайшего. Также то, что ему неприятны действия его творений из сынов Адама. Человек огорчает своего Господа, но это ему не вредит. Разница в том, что неприятность бывает в маленьких делах, которые ничего не причиняют, как, например, слова, которые слышны, или нечто вроде этого. И поэтому Аллах сообщил в Коране: «Те, которые причиняют неприятности Аллаху и Его посланнику, прокляты». И рабы Аллаха также причиняют неприятности и совершают дела, которые гневают Аллаха, свят Он и возвышен. Также многие из них огорчают Аллаха. И вред от поступков некоторых из Его рабов заключается в том, что это Ему неприятно. Но они этим самым не вредят Ему. И вред, как это известно в языке арабов, причиняется чем-то более тяжким делом. Они говорят, что вред подразумевает под собой что-то значимое. А здесь приходит неприятность, а это что-то более незначительное. И Асмая говорил: «Я видел женщину-арабку в пустыне, и я спросил ее, как обстоят ваши дела, не причиняет ли вам вред, холод или зной?» И она ответила: «Они не сравнятся между собой во вреде». И я спросил: «Как же это?» И она сказала: «Зной неприятен, а холод вреден, потому что от холода умирают, а что касается жары, то она доставляет лишь неприятность, и не более». И что мы хотим этим сказать? Здесь имеется в виду, что слово «неприятность» указывает на более легкое, чем вред, который причиняет более значительное. И неприятность не чревата последствиями для Аллаха, а вред же причиняет ущерб. А Аллаху ничто не может причинить вред или ущерб, но ему бывает неприятно из-за слов неверующих и тех, кто его порочит, и из-за слов тех, которые не ограничиваются тем описанием, которым он описал себя, поэтому их слова неприятны ему, свят он и возвышен. И он пригрозил тем, кто огорчают его, что он их проклянет. А проклятие Аллаха – это изгнание и отдаление от его милости, свят он и возвышен. Также в этом хадисе приходит подтверждение терпения у Аллаха, то, что Аллах проявляет терпение, как это приходит также среди Его прекрасных имен. И поэтому сказано: «Нет более терпеливого перед услышанной неприятностью, чем Аллах». Также в этом хадисе содержится подтверждение Его единственности и уединение Аллаха в Его божественности. То, что Он един и один, вечный и не имеющий пары. Он не был рожден и не рождал, свят Он и причист от этого. И Он также первый без начала и последний без конца. Он первый и последний, высочайший и ближайший. И значение слова «приписывают» относится к невеждам, к несправедливым и неверующим. Они приписывают, что у него есть ребенок, а затем он их прощает и дает им пропитание. И это все, несмотря на их несправедливость и усердие в причинении вреда, он дает им пропитание. И приписывание ребенка Аллаху унижает достоинство Аллаха. Ребенка желают для того, чтобы передать ему свое наследство и для поддержки в будущем. Каждый, кто планирует ребенка, желает тем самым наследников и помощников, чтобы в будущем он стал для него в этом мире другом и соратником. И на что это указывает? Это указывает на то, что он нуждается в этом. Аллах, возвышен Он и велик, предостаточен и ни в ком и ни в чем не нуждается. И у творений есть качества, которые считаются недостатками среди них. И поэтому говорят: человек, у которого рождается ребенок, более совершенен в своих человеческих качествах, чем человек, который не может иметь ребенка, потому что это недостаток. И это также потому, что человек – это творение с комплексом недостатков, и тем самым эти комплексы увеличиваются. И как бы то ни было, То, что было сказано, указывает нам на следующее. Первое, то, что Аллах свят Он и возвышен, терпеливый, и что Его описывают этим качеством. Подобно тому, как Его описал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Второе, то, что Он слышит все, что говорят и о чем разговаривают Его творения. Он слышит, и от Него ничего не утаить. Третье, это то, что рабы огорчают Его. И все это так, как подобает Его величию и Его качествам. Свят Он и возвышен. Четвертое. Это то, что Аллаха необходимо описывать самыми совершенными качествами. Описывать тем, чем Он описал Сам Себя и чем описал Его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Пятое. Это подтверждение Его качества мягкости и подтверждение обширности Его щедрости. Так что люди совершают скверные поступки, а затем Он, велик Он и возвышен, прощает их и дарует им пропитание. Также он передает от Абу Хурайры радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если Аллах возлюбит кого-либо из своих рабов, он позовет и скажет: «О Джибриль, поистине я люблю такого-то, и ты тоже полюби его». И Джибриль также будет любить этого раба. А затем Джибриль воззовет на небесах: «Поистине Аллах любит такого-то, и вы любите его». И тогда все обитатели небес начнут его любить, и ему предпишут любовь людей на земле. Во-первых, в этом хадисе содержится подтверждение у Аллаха речи и обращения. И обращение или воззвание – это самая совершенная форма при подтверждении речи, речи Аллаха. Потому что воззвание бывает посредством голоса, обращенным к дальнему. Поэтому этой форме выражения предшествуют установленные предлоги. Например, «о вы» или «о те» или иные признаки воззвания, как, например, удлинение голоса. Во-вторых, здесь содержится утверждение у Аллаха любви «возвышен Он и велик». В-третьих, различия между творениями. Некоторые любят Его, а некоторые же не любят. В-четвертых, то, что Аллах, как только сообщает о своей любви Джибрилю, какому-либо рабу, Джибриль начинает также любить его, любить того, кого возлюбил Аллах. В-пятых, то, что любовь должна следовать любви Аллаха, следовать Его велению. В-шестых, то, что Ему записывают прием среди людей, записывают любовь людей на земле. И это происходит, если даже для этого нет значимых и выраженных поступков, которые он совершает. И ты иногда встречаешь таких людей, которые наделены любовью и расположенностью среди людей, в то время, когда они даже не знают о нем ничего. И это из признаков того, что его любит Аллах. А если это любовь из-за каких-то интересов или его дел, которыми люди делятся между собой или приписывают ему, то это не указывает на любовь Аллаха, потому что он может быть праведным так же, как и может быть грешником. Аджарир ибн Абдуллах радиаллаху анху передается, что он сказал: «Мы сидели вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в холодную ночь, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на полную луну и сказал: «Вы непременно увидите своего Господа, и это будет подобно этому полнолунию, не сомневаясь в действительности и единогласно. Если вы сможете, чтобы вас не удерживало от молитв Фаджр и Аср, то совершите их». А затем прочитал слова: «И прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом». В этом хадисе приходит подтверждение того, что Аллаха увидят истина. И Аллах превыше всякой вещи, и величественнее всякой вещи. И это из самых очевидных и прямых доводов на то, что если даже человек попытается максимально красноречиво и ясно выразить то же самое, то он этого не сможет сделать так, как это сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе. Так в хадисе сказано: «Поистине вы непременно». И тут использовано усиление передаваемого смысла «непременно увидите». Также тут указание на будущее время, то есть на неблизкое будущее, но не сейчас. «Увидите своего Господа, и это будет подобно этому полнолунию». И здесь указание на луну. А когда это происходит? Полнолуние бывает в 24-ю ночь месяца. И это ночь, когда луна бывает в своей полной отчетливости, а также слова «не сомневаясь» с использованием ташдида или без использования. Первое из двух означает, что вы увидите и не будет в этом несправедливости. Каждый будет видеть отчетливо и непосредственно. Они не будут нуждаться при его лицезрении в помощнике. Подобно той помощи, в которой нуждаются, чтобы увидеть, нечто неотчетливое. Люди помогают друг другу, чтобы увидеть нечто неясное. Помогают друг другу, подтверждая увиденное. Также его слова: «И если вы сможете, чтобы вас не удержало от молитв фаджр и аср, то есть утренней и предзакатной, то совершите их». А затем прочитал слова Аллаха. Здесь имеются в виду утренние и предзакатные молитвы. То есть держитесь этих двух молитв. И это, как сказали ученые, указывает на то, что если раб старается совершать эти две молитвы в первое время их наступления, в совершенстве их столпов и условий, то воздаянием за это ему будет лицезрение своего Господа днем и вечером. И это великая щедрость. Самая великая награда из тех, что есть в раю, это лицезрение Аллаха, велик Он и возвышен. И, конечно, люди будут видеть Аллаха по-разному. Кто-то будет видеть один раз в неделю, кто-то будет видеть его один раз в день, а кто-то два раза в день. И в этом, как мы говорили, подтверждение лицезрения высочайшего и возвышенного Аллаха. И также то, что его будут видеть при стоянии в ожидании судного дня. Его будут видеть верующие, а также и лицемеры. Но лицемеры от этого будут подвергаться наказанию и мучению. Просим у Аллаха спасения. Также лицезрение Аллаха в раю – это является формой наслаждения. Как сказал Аллах, тем, которые творили добро, уготовано наилучшее и добавка. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил этот аят, как это приводится в сборнике Муслима. Наилучшее – это рай, а добавка – это возможность взглянуть на лик Аллаха.